Что в тебе странно? Это что ты не желаешь осознать свое положение, сказала Хелена. И не потому, что не умеешь. Просто не хочешь. Я иногда даже завидую тебе, правда? Я трачу столько сил, чтобы понять, кто я есть и почему со мной происходит то, что происходит. У тебя ведь история примерно как у Андерса, спросил Гейр. Что ты имеешь в виду? Нет. Ну, у тебя тоже все было. Ты работала в труппе Драматена. Тебе давали главные роли в больших постановках и хороших фильмах. А потом ты все бросила. Весьма оптимистический поступок, по-моему. Вышла замуж за американского гуру Нью-Эйджа и уехала на Гавайи. Карьере это не способствовало, правда, сказала Хелена. Тут ты прав. Но я послушала сердца и не жалею об этом. Правда, не жалею. Она улыбнулась и посмотрела вокруг. И у Кристины та же песня, сказал Гейр. А у тебя что? Спросил Андерс, глядя на Кристину. Она улыбнулась и подняла голову, проглотила кусок, который был во рту. «Я сделала себе имя раньше, чем всерьез начала работать. У меня был собственный бренд. Меня выбрали дизайнером года, и я представляла Швецию на модной ярмарке в Лондоне и ездила в Париж с...» «Телевидение приезжало снимать у нас дома», — перебил ее Гейр. «Портреты Кристины висели вдоль фасада Культурхюсет в виде огромных вымпелов, нет, как их, виндеров. В Дагенс Нюхетер вышел шестистраничный материал о ней. Портрет. Мы были на приеме, где еду подавали женщины, переодетые эльфами. Шампанское текло рекой. Мы были счастливы до неприличия». «И что случилось?» — спросила Линда. Кристина пожала плечами. «Денег из всего этого не происходило. Успех успехом, но фундамента под ним не было, или он был не такой, как надо. Короче, я прогорела». «Но с помпой», — сказал Гейр. «Это да», — сказала Кристина. «Последним гвоздем в крышку гроба был показ коллекции», — рассказывал Гейр. Кристина взяла в аренду огромный шатер и поставила его в Ярдот. Шатер был копией Сиднейской оперы. Модели должны были проскакать на конях через поле. Коней Кристина позаимствовала у королевских гвардейцев и конной полиции. Все было на широкую ногу и дорого. Она не мелочилась. Огромные чаши с сухим льдом, знаете, который дымится. Собрался весь город. Приехали все телеканалы, все газеты прислали репортеров. Все это выглядело как декорации для съемок блокбастера. И тут пошел дождь. Вернее, ливень. Лило просто как из ведра. Кристина засмеялась и зажала рот руками. «Видели бы вы моделей? Мокрые волосы прилипли ко лбу. Наряды насквозь мокрые и перепачканные. Полнейшее фиаско. Черт, в этом было даже что-то прекрасное. Не каждый сумеет добиться такого грандиозного провала». Все засмеялись. «Вот почему она рисовала тапочки, когда ты первый раз у нас появился», — сказал Гейр мне. «Ну уж не тапочки», — сказала Кристина. «Один хрен», — ответил Гейр. «Одна ваша давняя модель внезапно вышла в топы, потому что Кристина использовала эти тапки на показах в Лондоне. Кристина с этого ничего, естественно, не получила. Так что рисовать обувь — это некоторым образом как бальзам на рану. Единственное напоминание о былом успехе». «Имени себе я не сделала, но история моего скромного успеха закончилась так же», — сказала Линда. «С вершины вниз?» — спросил Андерс. «Да, строго вниз. Я выпустила свою первую книгу, и это было невероятное событие не в том смысле, что она привлекла к себе много внимания. но она была настоящая, большая и красивая, и в Японии ее наградили премией. В Японии! А я всегда обожала Японию, и вот теперь должна была поехать туда на вручение премии. Я купила японский разговорник и стала собираться, а потом заболела. И мне вдруг все стало не по силам, поездка в Японию уж во всяком случае. Я написала еще сборник стихов, и сперва одно издательство его взяло. Я чуть не прыгала от радости, когда они мне сообщили. Мы обмыли успех, но потом издательство передумало. Я пошла в другое, и все повторилось один в один. Сначала редактор позвонил в восторге. «Фантастика, как хорошо написано, мы берем». Я всем уже похвалилась, а получилось больно, потому что она позвонила снова и сказала, что нет, они все-таки не будут ничего издавать. Такие дела. «Грустно», — сказал Андерс. «Да ну их, черт с ними», — сказала Линда. «Теперь я даже рада, что та книга не вышла. Ничего страшного». «Гейр, а как у тебя?» — спросила Хелена. «В смысле? Что я тоже beautiful loser?» Примечание. «Прекрасный неудачник». Английский. Видимо, отсылка к названию романа Леонарда Коэна. Конец примечания. «Именно». «Пожалуй, можно так сказать. Я гениально начинал свою академическую карьеру. Истинный вундеркинд». «Ничего, что ты сам про себя так говоришь», — сказал я. «А что сделаешь, если больше некому? Зато это правда. Я был вундеркиндом, но диссертацию я написал по-норвежски на материале полевых исследований в Швеции. Это был неверный ход, потому что такое неинтересно ни норвежским издательствам, ни шведским. Еще меньше делу помогло, что в исследовании о боксерах я не старался найти социальных причин или оправданий того, чем они занимаются, типа, что они бедные, из нижних слоев общества или уголовники. Наоборот, я писал, что их культура адекватна и самоценна. Гораздо более самоценна и адекватна, чем феминизированная культура университетского среднего класса. Это не лучший тактический ход. Короче, рукопись отвергли все норвежские и все шведские издательства. В конце концов, я издал ее за свой счет. Ее никто не прочел. Знаете, как шла рекламная кампания? Сотрудница издательства сказала мне, что по дороге на работу утром и домой вечером читает книгу на пароме «Нессоден Осло» и уверена, кого-нибудь привлечет обложка, и он захочет прочесть книгу. Во как! Он засмеялся. «А теперь я бросил преподавание, не печатаю статей, значит, не наращиваю свой рейтинг, не выступаю на семинарах, а сижу себе один и пишу книгу, на которую уйдет не меньше 5 лет и которую никто не будет читать». «Тебе надо было со мной поговорить», — сказал Андерс. «Я бы пропихнул тебя на телевидение, как минимум, и ты бы рассказал о своей книге с экрана». «Как интересно ты бы это устроил?» — спросила Хелена. «Сделав предложение, от которого нельзя отказаться?» «Даже у тебя нет таких контактов», — сказал Гейр. «Но все равно спасибо». «Один ты остался», — сказал Андерс и посмотрел на меня. «Карл Уве?» — сказал Гейр. «Лузер на лимузине. Я так зову его с первого дня в Стокгольме». «Ошибаешься», — сказал я. «С первой книжки прошло почти 5 лет. Журналисты мне иногда звонят, это правда. Но о чем они спрашивают?» «Слушайте, Кнаусгор, я тут делаю материал о писателях в творческом кризисе. Не могли бы вы уделить мне немного времени?» «Или того хуже, Тут такое дело, мы готовим материалы писателях, авторах одной книги. Таких полным-полно. У вас же одна книга вышла, ну вот. Так я хотел узнать, есть ли у вас время поговорить со мной об этом? Какие у вас чувства по этому поводу? Пишете ли вы или не пишется совсем?» «Что я говорил?» — спросил Гейр. «Плачется, рассекая на лимузине». «Но у меня нет ничего готового. Я пишу 4 года и ничего». «Все мои друзья — неудачники», — сказал Гейр. «Не в смысле всеобщей моды чувствовать себя обойденным удачей, а реально отъехавшие. Один всегда пишет в своих объявлениях на сайте знакомств, что обожает гулять в лесу и жарить сосиски на костре, а все потому, что у него нет денег на ресторан или кафе. В доме шаром покати. Абсолютно надо». Примечание. «Ничего». Испанский. Конец примечания. «Другой мой коллега по университету втрескался в проститутку, угробил на нее все свои деньги, 200 тысяч крон с лишним, оплатил ей пластическую операцию, чтобы у нее была грудь побольше, как он любит. Еще один завел винодельческое хозяйство в Упсале. Четвертый пишет диссертацию, 14-й год, и никогда не напишет, потому что постоянно находится новая книга, которую он не читал, а должен бы. И он пишет и пишет. С головой у него все в порядке, но завяз. А в Арендале я знаю парня, который сделал ребенка девочке 13 лет». Он посмотрел на меня и засмеялся. «Не бойтесь, это не Карл Уве. Насколько мне известно, во всяком случае. И так далее, и тому подобное. Мой друг художник, например. Одаренный, талантливый человек. Но рисует только дракары и мечи. И зашел так далеко вправо, что обратной дороги для него нет. И карьеры тоже. Дракары — не самый годный билет в культурную жизнь». «Меня, чур, в этот перечень не включай», — сказал Андерс. «Нет, никто из нас для него не годится. Пока. Во всяком случае. Но у меня такое чувство, что все мы на наклонной плоскости и сидим на обломках. Да, тут прекрасно. Небо темное, полно звезд, и вода теплая, но мы уже соскальзываем». «Сказано очень поэтично и красиво», — ответила Линда. «Но я так не чувствую». Она сидела, положив обе руки на живот. Я поймал ее взгляд. «Я счастлива», — говорил он. Я улыбнулся ей. «Боже мой! Через 2 недели у нас будет ребенок. Я стану отцом». За столом повисла тишина. Все перестали есть и сидели, откинувшись на спинку стула. Андерс с бокалом в руке. Я взял бутылку, привстал и долил всем вина. «Надо же, как мы разоткровенничались», — сказала Хелена. «Сижу и думаю, что обычно никто так себя не ведет». «У нас соревнование», — сказал я, поставил бутылку и большим пальцем смахнул стекавшую по горлышку каплю. «У кого дела хуже всех? У меня». «Нет, у меня», — возразил Гейр. «Я с трудом могу себе представить, чтобы мои родители вели вот такие разговоры со своими друзьями», — сказала Хелена. «Зато они жгли не по-детски. Мы уже не такие». «В каком смысле жгли?» — спросила Кристина. «Папочка мой, король париков в Эребру, делает парики на заказ. Первая его жена, то есть моя мать, алкоголичка. Она в таком виде, что я почти к ней не езжу, а когда все-таки навещаю ее, потом прихожу в себя несколько недель. Но вторым браком папа снова женился на алкоголичке». Она скривила лицо и как-то им подергала, точно изобразив отцовскую жену. Я видел ее один раз на крестинах их ребенка. Она была одновременно подтянутая и размякшая. Хелена часто прохаживалась по ее поводу. «Когда я была маленькая, они шприцем добавляли спиртное в коробочки с соком, чтобы никто ничего не заметил. А однажды мы с мамой вдвоем поехали в отпуск, и она дала мне снотворное, заперла дверь снаружи и сбежала в город». Все посмеялись. «Но сейчас она гораздо хуже, чем была тогда. Монстр какой-то. Ест нас поедом, стоит нам у нее появиться, думает только о себе, больше ничего для нее не существует, все время пьяная и ведет себя отвратительно». Она посмотрела на меня. «Твой отец ведь тоже пил? Разве нет?» «Да», — сказал я. «В моем детстве... Нет, он начал выпивать, когда мне было 16, а когда умер, мне было 30. То есть он пьянствовал 14 лет. Он в прямом смысле допился до смерти. Но я думаю, что он к этому и стремился». «А какие-нибудь смешные истории о нем расскажешь?» — спросил Андерс. «Не уверена, что Карл Уве готов так же смаковать свои неприятности, как ты, чужие», — сказала Хелена. «Нет-нет, все в порядке», — сказал я. «Мои чувства это уже никак не задевает. Не знаю, насколько оно смешно, но история такая. В самом конце он жил со своей матерью. Естественно, пил не просыхая, и однажды свалился со ступенек в гостиной. Видимо, он сломал ногу, а может, сильно вывихнул. Во всяком случае, он не мог сдвинуться с места и лежал на полу. Бабушка хотела вызвать скорую помощь, но он сказал нет. И дальше он там так и лежал, а она его обслуживала. Приносила еду и пиво. Не знаю, как долго это продолжалось. Несколько дней, наверное. Нашел его мой дядя. На том же самом месте, это точно». Все засмеялись, я тоже. «А какой он был, пока не спился?» — спросил Андерс. «До твоих 16 лет». «Ужасный. Я его до смерти боялся. До мокрых штанов типа. Вот помню такой случай. Я в детстве обожал плавать. Зимой ходил в бассейн, и это было главное событие недели. Но однажды я потерял там носок». Искал, искал, но не нашел. Носок исчез. Как же я испугался. Форменный же кошмар! «Почему?» — спросила Хелена. «Потому что если бы он узнал, мне бы не поздоровилось. Из-за носка?» «Ну да. Шанс, что он узнает, был небольшой. Мне надо было всего лишь проскользнуть тихо в дом и надеть другую пару. Но все равно всю дорогу до дома я дрожал от страха. Открываю дверь, никого. Начинаю разуваться. И кто приходит? Папа. И что он делает? Стоит и смотрит, как я разуваюсь и раздеваюсь». «И чем дело кончилось?» — спросила Хелена. «Влепил мне пощечину и сказал, что больше я в бассейн ходить не буду», — ответил я и улыбнулся. «Ха-ха-ха!» — захохотал Гейр. «Вот это я понимаю, мужик, от и до». «Тебя отец тоже бил?» — спросила Хелена. Гейр засмеялся. «Ну, элементы традиционного норвежского воспитания присутствовали. Снимай штаны и поперек колен. Но он никогда не бил меня по лицу и никогда не накидывался внезапно, как отец Карла Уве. У него это было просто наказание. Только и всего. Я воспринимал наказание как адекватное, и сам он этого не любил. Считал, я думаю, своей обязанностью, которую надо выполнять. Вообще-то он был человек очень добрый и хороший, так что зла я на него совершенно не держу, и за это тоже. Все это было частью абсолютно другой культуры». «О своем отце я такого сказать не могу», — сказал Андерс. «Говорить о детстве и копаться во всякой психологической фигне я не хочу. Но да, когда я рос, мы были богатой семьей, и, окончив школу, я поступил в отцовскую фирму и стал типа компаньоном. Жил красивой жизнью высшего класса. А потом он внезапно прогорел. Оказалось, что он мухлевал и мошенничал, а я подписывал все, что он мне давал. В тюрьму меня не посадили, но я должен налоговой службе такие астрономические суммы, что весь мой заработок до конца жизни будет идти на их оплату. Поэтому ни на какую нормальную работу я больше не устраиваюсь. Нет смысла, все заберут. «А с отцом что стало?» — спросил я. «Он сбежал. Я его с тех пор не видел. Не знаю, где он обретается. Живет где-то за границей. Видеться с ним мне, в общем, тоже не хочется». «Но мама осталась», — сказала Линда. «Можно так сказать», — кивнул Андерс. «Озлобленная, брошенная, нищая». Он улыбнулся. «Я с ней один раз виделся», — сказал я. «Нет, два. Она прикольная. Сидит в углу на табуретке и угощает сарказмом всякого, кто захочет ее послушать. У нее отличное чувство юмора». «Юмора?» — переспросил Андерс и изобразил дребезжащий старческий голос, который выкрикивает его имя и критикует за все подряд. «Мою маму мучают страхи», — сказал Гейр. «Они забивают и блокируют все остальное. Мама хочет, чтобы мы постоянно были рядом. В детстве это было кошмаром. Я едва сумел вырваться. Она грузила меня чувством вины. Такая у нее техника. Я сказал себе: нет, не ведись, ты не виноват. И таким образом спасся. Теперь мы почти не разговариваем. Такой оказалась цена вопроса. Высокая цена. Хотя оно того стоило». «То есть, как страхи? В чем это выражалось?» Андерс кивнул. «Людей она не боится. Идет вперед, ничего не страшась. Ее пугает замкнутое пространство. Например, когда мы ехали на машине, у нее на коленях всегда лежала подушка. Как только мы въезжали в туннель, она наклонялась вперед и закрывала голову подушкой». «Правда?» — спросила Хелена. «Да, каждый раз. И мы должны были сказать ей потом, что выехали из туннеля. Но дальше больше. Вдруг выяснилось, что она не может ездить по дорогам, где больше одной полосы. Она боялась близко идущих машин. Потом стало невозможно ехать вдоль воды. Отдохнуть в каникулы стало почти нереально. Я помню, как отец стоит, склонившись над картой, как генерал, и выискивает путь без шоссе, туннелей и не вдоль воды. А моя мама, наоборот, вообще ничего не боится», — сказала Линда. «Мне кажется, она самый непугливый человек, какого я только знаю. Я помню, как ездила с ней в театр на велосипеде. Она гнала прямо по тротуару среди людей. Выезжала на дорогу. Однажды ее даже полиция остановила. Ей в голову не пришло извиниться, покивать, мол, простите, больше не повторится. Нет, она была в своем праве. Она сама решает, где ей ездить. Таким было все мое детство. Если учитель вдруг жаловался на меня, она переходила в наступление. Ничего плохого во мне не могло быть. Я всегда была права. Когда мне было 6, она отправила меня одну в Грецию». «Одну? Тебя одну?» — спросила Кристина. «Нет, я была с подружкой и ее семьей, но лет мне было 6, и 2 недели в чужой стране с чужими людьми все-таки перебор. Нет?» «Это были 70-е. — сказал Гейр. — Тогда все было можно. — Я часто ее стеснялась. Ей вообще не знаком стыд. Она вытворяет незнамо что. И когда она так себя вела, чтобы меня защитить, я готова была сквозь землю провалиться». — А твой отец? — спросил Гейр. — Там другая история. Он был непредсказуем. Мог сделать что угодно во время обострения. но нам приходилось дожидаться, пока он это что-то сделает, а тогда уже приезжала полиция и забирала его. Часто нам приходилось уходить. Маме, мне и брату. Сбегать из дому, проще говоря. «А что он делал?» — спросил я и посмотрел на Линду. Она раньше говорила мне об отце, но всегда, в общем, почти без деталей. «Да что угодно. Мог забраться наверх по водостоку или броситься в окно. Насилие случалось. Кровь и битое стекло. И насилие. Но тогда приезжала полиция, и снова все становилось хорошо. Если он был дома, я постоянно ждала катастрофу, но когда она в конце концов случалась, я была спокойна. Для меня чуть ли не облегчением стало, что все уже произошло, потому что с бедой знаешь, что делать. А вот ждать ее тяжелее всего». Стало тихо. «Я вдруг вспомнила одну историю», — сказала Линда.